Призрак с нескрываемым удивлением оглядел мокрую, взъерошенную девушку в мятом, кривосидящем платье, но ничего не сказал, лишь почтительно поклонился, после чего отправился выполнять поручение. В комнате повисла звенящая тишина. Таша вжалась в спинку кресла и о чем-то напряженно размышляла, задумчиво барабаня пальцами по подлокотнику. Я, в свою очередь, искоса наблюдал за загадочной гостьей, то и дело украдкой бросав взгляды на ее грудь, которую самым аппетитным образом обрисовывало прилипшее мокрое платье. Да, ну как тут не пожалеть, что достоинство и честь не позволили тебе воспользоваться заманчивым предложением. Зато матушку порадую своей моральной стойкостью и выдержкой. В ожидании Тонни со мной не перемолвились и словечком. Интересно, что именно послужило причиной появления таинственной незнакомки в моем замке? От множества разнообразнейших предположений даже голова разболелась.